«Не нужно», – перебила ее Ситри, с опаской поглядывая на Еву, что никак не могла понять, почему этот странный человек с таким серьезным лицом ощупывает ее крылья и чему-то кивает время от времени. «Он с нами, он человек, как и его миленькая спутница». Гримари поморщилась от медленно начинающейся мигрени. «Ты хотела его обратить? Почему он до сих пор человек?» В процессе Сона перехватила руку парня, что хотел прикоснуться к нимбу Евы. «Он мой питомец». «Я кто?» «Ты мой питомец». «Ясно». Сона крайне серьезно взглянула в глаза Неа, заставив его кивнуть. «Я ее питомец». «Здаров, братан, так ты скоро тоже станешь демоном?» Иссей только сейчас заметил своего друга. До этого момента парень витал в своих влажных фантазиях о сиськах. Было из-за чего. «Но смотри, Риа с Симпой потратила на меня целых 8 пешек, хе-хе-хе. А еще она дала мне потрогать свои буфера», — шепотом добавил парень. Шепот был слышен всем. «Больной извращенец», — спокойно произнесла Каника и подошла к Неа. «Здравствуй». «Привет, Каника-чан, Иссей-кун, мисс Сакина, Киба-кун, мисс Риас». Парень кивнул головой в знак приветствия, после чего пожал руки Киба и Иссея. «Рад снова видеть вас. Вы знакомы?» — поинтересовалась Риас. Все фигуры Риас одновременно кивнули. Гримари знала, что Каника знакома с парнем, причем находится с ним в довольно теплых дружеских отношениях, что было очень странно. Девушка помнила, как ее ладья относится к большинству разумных. А вот то, что Акина, Киба и Иссей были знакомы с обычным человеком, стало для нее новостью. Впрочем, она знала, что Неа помогает всем в академии. Герой и святой, полученные от учеников и учителей титулы, говорили сами за себя. Но Сона, Ситри до сих пор не обратила этого парня. Это было чертовски странно. Риас с детства знала свою подругу, и подобного рода поступок был очень-очень странным, нетипичным. Сона неодобрительно относилась к такому понятию, как рабство. А кем еще являются слуги, полученные от фигур зла? Риас была солидарна со своей подругой, считая, что в первую очередь они разумные, но Гримари прекрасно понимала, что это неотъемлемая часть ее мира, то, что нельзя изменить. И сейчас она узнает, что Сона завела себе питомца, человека, до сих пор не обратила его. Что вообще сегодня за день? Появление Евы, теперь это, что дальше? Библейский бог лично наведается в ее академию и поприветствует всех присутствующих, после чего попросит позаботиться о своем странном творении. Тьфу, а кто эта девочка? Каника принюхалась к воздуху и покосилась на Иссея, после чего медленно перевела взгляд на незнакомку и оглядела ее заостренные ушки. От нее странно пахнет. Человек, я спас ее от вампира, — со вздохом ответил Неа, подойдя к офису и легонько похлопав ее по спине, предлагая подойти вперед. Ты что сделал? Сона захотела нервно поправить очки, но забыла, что сняла их, поэтому просто мазнула рукой по воздуху. Какой вампир? Где он? Почему именно вампир? Мы с Софи Тян ходим в одно косплей-кафе, и Сейкун знает о нем. Я услышал крики и увидел высокого мужчину с алыми, словно кровь, глазами. У него была бледная кожа и длинные клыки, такие острые. В руке парня медленно вырос сияющий сгусток энергии, и он бросил его вскрикнувшему Иссею, что попытался поймать его руками. Но сгусток прошел насквозь, после чего истаял в воздухе. Иллюзия. Подумал, что он испугается света. Вампир испугался, или это был не вампир? Он знает пару трюков из магии иллюзий, — ответила Сона на незаданный вопрос. Община Кицуне оберегает его. Долгая история. Ясно. Хмуро ответил Риас, скрестив руки под грудью. Что ж, прекрасно. У нас на территории еще и вампиры бродят, падших явно было мало. А еще Ева, и теперь люди, связанные с Айкаси. Полный комплект. А как зовут эту странную девушку? Это же не косплей, да? — продолжил Неа, присаживаясь вместе с Офис за противоположный диванчик. Демонические крылья, а белые и черные — это что? Ты полукровка? Это не Фалим, или что-то вроде этого, — ответила мама, также присаживаясь на диван и начиная с интересом разглядывать спутницу Мари. Какие милые ушки. Маматян, будь добра, не трогай их, а не то Софи Тян заплачет. Косплей. Она считает себя драконом, пусть играет дальше, — тихо произнес Мари, погладив Офис по голове. Ведь так? Я дракон, Неакун, — кивнула головой девочка. Рада видеть, что не я одна вжилась в роль. Качественный косплей, мисс Ева, — ответил Иссей. Ее зовут Ева, хе-хе, правда милашка? Неа, что ты ей наплел? — тихо произнесла Сона, наклонившись к уху парня. Сказал, что все пережитое, постановка в новом реалити-шоу. Так же тихо ответил Неа. Не хотел травмировать детскую психику, будьте добры, подыграйте мне и не стирайте ей память. Это бесчеловечно. Ты. Глаз Соны дернулся, и она подавила желание горестно вздохнуть. Ваш питомец смиренно просит свою хозяйку, госпожа президент. Язвительности в голосе парня не услышал бы разве что Иссей. Слух демонов был намного лучше, чем человеческий, поэтому разговор услышали все. Большинство отметили смелый поступок парня, Киба бы сказал, что он был наполнен рыцарской честью. А вот Риас с радостью бы стерла память, как девочке, так и этому Мари, чтобы избавить себя от увеличившихся проблем. Но Неа был под защитой общины Кицуне, да и питомцем Соны. А девочка, гипноз мог повлиять на неокрепший детский разум, чего Риас хотела бы избежать, но, как говорят в тех же вампирских кланах, маскарад нужно поддерживать. Только связанным с тайным миром не подчищают память, например, людям-контрактникам, а в подобных случаях. Риас прервала поток ненужных мыслей. Сейчас нужно было что-то делать с Евой, она – первостепенная задача. Иссей поклялся оберегать эту девушку, парень был очень-очень серьезен, настолько, что готов был пойти против приказов своей госпожи. От подобного внутри Риас вспыхнула новая эмоция – ревность. Девушка не совсем понимала, что это, но ей очень хотелось избавиться от Евы, отослать ее подальше, сделать так, чтобы ее пешка взглянула подобным взглядом на нее, не на госпожу Риас Гримари, а на обычную молодую девушку Риас Гримари. Тем более, они уже не могли избавиться от Евы, это прекрасно понимало большинство из присутствующих. Она опасна, она уже рядом с ними, с демонами. Если кто-то прознает о том, что новоявленный Нефалим околачивается в кругу демонов, то даже брат Риас не сумеет прикрыть ее. Создание подобных чудищ, как смесь трех фракций, не просто начнет войну, нет, это будет одностороннее уничтожение демонов, стоит только кому-либо прознать об этой девушке и о том, что она с наследницами кланов Гримари и Ситри, двух столпов. Им мало что известно об этой Еве, да она и сама мало что знает о себе. Разве что им известно, что библейский бог, по неизвестной причине, отправил ее в городок Тё, прямиком к демонам. Недавно объявились падшие, теперь вампиры с общиной Кицуне, причем они не самые слабые из кланов Айкаси. Он отправил ее прямиком к носителю Валлийского Красного. Нет, это было неспроста. Похоже, он решил наконец истребить демонов. Или что-то еще. Ни Риас, ни Сона не могли осознать его планов, но было понятно, что что-то затевается, что-то глобальное. И это напрямую коснется их и подземного мира в целом, как и мира людей. Ева, Неа улыбнулся и откинулся на спинку дивана. Она так прижимается к тебе, твоя девушка, ха-ха-ха, тогда ты Адам, Иссей-кун. Извращенец залился краской и начал что-то бубнить о том, что они не встречаются. Хаем, я почти завидую тебе, Иссей-кун, надеюсь, ты позаботишься о ней, конечно. Серьезно ответил парень, наконец взяв себя в руки и нежно сжав руку Евы. Я обязательно позабочусь о тебе, Ева. Девушка скованно кивнула головой и неуверенно улыбнулась. «Спасибо, Адам, да», — медленно произнесла Сона, поглядев на улыбающуюся Еву. «Неа, ты, наверное, не совсем понимаешь, что за исторический момент происходит в этом кабинете. Исторический момент, сейчас решается судьба мира», — серьезно ответила Сона, нахмурив тонкие брови. «Как подземного, так и мира людей. Нефалимов не должно существовать». Но вот сидит Ева, она вобрала в себе признаки всех трех фракций и не должна существовать в природе. Само ее существование, это загадка и парадокс, не в обиду тебе сказано, Ева. И ее создатель не спослал парадокс к нам, демонам, к единственному существу, чья аура более насыщена, чем аура Нефалема. Чья аура может сокрыть ауру Нефалема? Все взгляды упали на Иссе, глупо оглядевшего народ. Валлийский император драконов и Нефалим. Хаем, бесподобная игра, Неа-кун. Офис поправил очки, спавшие на кончик носа. Рай, шестые небеса. В светлом помещении, сквозь которое струился золотистый свет, стояли два существа неземной красоты, парень и девушка. Одни из первых его созданий хмуро глядели в пустоту, осмысливая только что полученные данные. Архангел Михаил был высоким широкоплечим мужчиной с длинными светлыми волосами и добрыми, наполненными грустью и всепрощением, глазами зеленого цвета. Над его головой висел золотой нимб, освещающий волосы мягким светом, а из спины исходило шесть пар золотых крыльев. Мужчина был одет в золотую броню с широкими наплечниками, инкрустированную белыми самоцветами атрибута света. Из них исходил золотой плащ, расшитый святыми крестами и другими символами веры. Женщина, в свою очередь, не уступала красоте парня. Казалось, что она подчеркивает и приумножает ее. Длинные кудрявые светлые волосы спадали на золотистую рясу, в них был вплетен белоснежный цветок, дополняющий святую картину. Добрые зеленые глаза с грустью и тревогой взирали на ее брата, Михаила, дрожащие руки были прижаты к объемной груди, передавая тревогу древнего архангела и одной из четырех великих серафимов, архангела Гавриила. «Михаил, это правда?» Девушка с надеждой и страхом взглянула на кивнувшего мужчину. «Но это невозможно. Появился новый ангел», — тихо ответил Михаил, поглядев в глаза своей сестры. «Это невозможно, но система не лжет. Она не может ошибаться, ведь она создана им. Возможно, это как-то связано с пропажей 6000 душ, так и не ушедших на перерождение. Мы до сих пор ищем виновных. Что-то происходит, что-то глобальное, что затронет всех нас». В помещении наступила тишина. Двум архангелам было что обдумать, только он мог создавать ангелов. Продолжил мужчина спустя несколько минут молчания. Только он. Из глаз Гавриил пошли слезы. Девушка никак не могла их остановить. «Михаил, это правда?» «Правда он? Я не знаю». Покачал головой мужчина, переводя взгляд на своды зала. Что-то происходит с его системой, с потоком веры. Михаил пару секунд не отрываясь глядел на слезы своей сестры, после чего развернулся и пошел на выход. «Я отправлюсь к Азазелю и Сазиксу. Пришло время поговорить. Возможно, они что-то знают». «Азазель?» Девушка быстро стерла слезы и последовала за братом. «Я с вами, Михаил». «Нет, Гавриил, ты нужна здесь». Парень остановился и положил руку на плечо девушки, серьезно взглянув в ее глаза. «Не дай остальным узнать о происходящем. Они могут натворить глупостей, только ты и я не имеем предрассудков к падшим и демонам. В мире людей кто-то затевает полномасштабную войну всех против всех, об этом говорил наш паладин, Айзен. А мы не верили, не было доказательств, но пропажа стольких невинных душ говорит сама о себе. Свяжись с ним, объясни ситуацию и попроси узнать больше. Пусть наведается к греческому пантеону, только скрытно, возможно, им что-то известно». Айзен говорил, что у него есть друг из этой мифологии. «Сделаешь?» «Да-да, Михаил», — кивнула девушка, осознавая всю серьезность слов ее брата. Он был очень обеспокоен, она не видела подобного взгляда со времен его смерти. «Я все сделаю, не волнуйтесь». Михаил очень беспокоился о Гавриил. Хоть она сильна, как Серафим, но очень наивна, чрезвычайно наивна и добра. Мужчина надеялся, что его сестра не попадет в неприятности. «Благодарю». Михаил в последний раз оглядел свою сестру, после чего исчез. Девушка пару минут стояла на месте, глубокими вздохами успокаивая бушующие эмоции, после чего серьезно кивнула сама себе и прикрыла глаза, начиная искать местоположение своего паладина. «Айзен, я иду». Примечание к части. Не вычитывал. Это не ошибка. Киба. Михаил. Гавриил. Глава 11. Черноволосый парень в очках и белоснежной рясе священнослужителя, расшитый золотистыми крестами, шагал под руку с девушкой немыслимой красоты, архангелом Гавриил. Они шли по древнему храму, разрушенному временем, лишь высокие серые колонны остались неизменными сквозь века и тысячелетия, они все так же поддерживали дырявый свод давно покинутого храма, проклятого богами. На некоторых стенах все еще виднелись наполовину исчезнувшие письмена на древнегреческом языке. Они описывали бравых воинов, приходивших в этот храм ради сражения с древним монстром. Они описывали их падение и храбрую смерть, с последующим превращением в героев. Ведь как еще стать героем, кроме храброй смерти в бою с кровожадным чудищем? Айзен-кун, ты уверен, что твой друг живет в столь жутком месте? Тихо спросила Гавриил, покосившись на пробежавшую неподалеку трехглавую крысу, измененную до сих пор действующим проклятием. «Да, Гавриил-тян», — ответил парень, кивнув головой. «Так печально, сюда даже свет почти не проникает, мы должны помочь твоему другу и найти ему хороший дом». Сердце архангела сжалось, а из глаз брызнули слезы боли и обиды. Даже несмотря на то, что Серафим не видела друга ее паладина и не знала, почему он не уходит из этого места, девушка не могла сдержать душевную боль. Одно из первых творений библейского бога было чрезвычайно добрым, самым добрым существом на свете, и самым наивным. «К сожалению, она не может, Гавриил-тян», — печально произнес Айзен и понуро опустил голову. «Она проклята богами, как и это место, проклята за то, чего не совершала. Но как же так, может, тебе не стоит с ней видеться?» Айзен остановился и посмотрел в печальные глаза архангела. «Михаил лично попросил меня не поддаваться на твои провокации, Гавриил-тян. Но если ты все так же хочешь помочь, то, пожалуйста, держи себя в руках, мы обязательно поможем Медузе-тян, но сдерживай свою ауру внутри. У нас будут проблемы, если греческий пантеон заметит наше присутствие в этом месте». «Хорошо, конечно, Айзен-кун». Гавриил быстро стерла слезы и серьезно кивнула, воинственно сжав левый кулак и подняв его вверх. «Только, не говори Михаилу, что я приказала тебе взять меня с собой, хорошо», — тихо произнесла девушка, блеснув детской игривостью в зеленых глазах. «Он снова будет ругать меня. Я избранный вами паладин, Гавриил-тян, как я могу ослушаться вашей просьбы?» Парень показательно серьезно кивнул и улыбнулся, после чего жестом предложил идти дальше. Гавриил заметила своего будущего паладина в шестилетнем возрасте. Она следила за миром людей, помогая кому могла, пока вдруг не заметила одного маленького мальчика при церкви. Вначале девушка считала это невозможным, но его уровень святой энергии превышал уровень прошлого паладина, святого Георга, и это в шестилетнем возрасте. Уровень, сравнимый с ангелами. Архангел начала следить за мальчиком и тайно помогать ему, дивясь чрезвычайно быстрому развитию, росту силы и его успехам на поприще службы. Он быстро научился исцелять раны и болезни, помогал нуждающимся, исполнял долг экзорциста и многое другое. В конце концов, Гавриил не выдержала и решила познакомиться с ним лично, узнать его цели и стремления. Айзен подходил, полностью подходил на роль паладина. Архангел последний раз видела подобную любовь к нему у ее брата, чье имя запрещено произносить. Он пошел на немыслимые вещи из-за любви к своему Творцу. Гавриил поняла, что Айзена нужно ограничить и повести по пути света, с чем она, по ее мнению, мастерски справилась. Ну и, в конце концов, ей нравился этот мальчик. Она привязалась к нему и он стал ее другом. Они легко общались на любые темы. Гавриил часто жаловалась своему другу о нелегкой судьбе архангелов, о том, как тяжело ей видеть все те беды, что происходит в мире людей, вражду между ангелами, падшими и демонами, а ведь они так похожи. А Айзен, в свою очередь, всегда слушал и утешал Серафима. Айзен был воплощением всех тех качеств, что он видел в людях. И Гавриил, древний десятитысячелетний архангел, искренне восхищалась мальчиком, ведь Айзен доказал его слова. Доказал, что он был прав и люди именно такие, какими он их видел. Ее паладин прочно занял место в сердце древнего существа. Парень с девушкой медленно подошли к высокой, около 10 метров в высоту, арке, из которой струился желтый свет. Тени заклубились и на черноволосого мальчика метнулась черная тень, тут же начав его крепко обнимать. «Айзиейн, здравствуй, Медуза-тян, я тоже рад тебя видеть». Парня крепко обнимала молодая девушка с длинными серебристыми волосами, чьи шелковистые локоны медленно превращались в шипящих змей белого цвета. У нее была бледная кожа, уши удлиненные и заострены, словно у эльфов, на бледном лице сияла небольшая улыбка, а из ослепших алых глаз медленно бежали слезы неописуемого счастья. Медуза была облачена в темное облегающее одеяние, руки закрывали золотистые наручи, а из копчика исходил длинный золотистый хвост, созданный из неизвестного металла. «И я рада тебя видеть, Айзен!» — звонко воскликнула девушка, шмыгнув носом. А кто это?» «Это Архангел Гавриил, я ее паладин», — ответил парень, ухватив руку Горгоны и протянув ее в дрожащую руку Гавриил, с жалостью оглядывающий бедное дитя. «Я тебе рассказывал о ней, она очень добрая девушка и сильно хотела подружиться с тобой». «Правда?» Девушка аккуратно взяла руку Архангела и улыбнулась. «Привет, меня зовут Медуза, бедное дитя». Гавриил громко шмыгнула носом и тут же вжала беловолосую девочку в свою грудь. «От пути, Фымиха Задуфов!» Жалобно пискнуло божество, пытаясь сбежать из стальной хватки Серафима. «Она дочь Медузы и Персея», — объяснила Изин, спрятав руки в рукавах. «В ней частичка силы Посейдона, он совокупился с матерью Медузы Тян и оставил в ней частичку своей силы, а Афина прокляла бедную девушку. Как видишь, проклятие с божественной силой передалось по наследству. Боги решили не убивать отродье, но лишили ее зрения и оставили навечно томиться в этом месте. Ужас!» — прошептала Серафим, аккуратно погладив волосы понуро опустившей голову девочки. «Дитя мое, не плачь, я обязательно помогу тебе». «Хорошо, но мы только встретились», — неуверенно прошептала Медуза, пытаясь сдержать новую волну эмоций, полученных от знакомства с незнакомкой со столь приятным запахом и теплом тела. «Ты такая добрая, сестрица. Айзин-кун, можно я оставлю ее себе?» Гавриил с надеждой подняла взгляд на улыбнувшегося парня. «Я буду о ней заботиться. Если ты это сделаешь, то начнешь войну с греческой мифологией. Гавриил Тян, ты уверена, что хочешь этого?» Спокойно ответил Айзин, приподнимая левую бровь. «Как могли греческие боги так ужасно поступить с невиновным ребенком? Я не могу стоять в стороне. Боги этого мира не идеальны, Гавриил Тян», — со вздохом ответил парень, переводя взгляд вверх. «И это так печально, не так ли? Неизвестное место. Йо, Михаил, Сазикс, а вы не спешите», — раздалось от мужчины, рыбачащего с деревянной удочкой. Темноволосый мужчина с золотистой челкой немного сгорбился у круглого, словно блюдце, озерца. Несильный ветерок развивал волосы и багровый плащ падшего, рядом с ним стояла бутылка красного вина с тремя фужерами. Он прикрыл глаза и улыбался теплому ветерку, нежно щекочущему кожу. За его спиной стояли два разумных, Архангел Михаил и теперешний Люцифер, ранее известный, как Сазикс Гримари. Багрововласый мужчина крепкого телосложения, одетый в черные доспехи, хмуро поглядывал на двух разумных, с кем он хотел бы встречаться меньше всего, особенно, когда его отвлекают от приготовлений к театральной постановке. Все ради его любимой сестрички. Но он не мог не прийти. Когда такой разумный искренне просит прийти, он просто не мог отказать. Никто не мог. Сазикс уважал Михаила, хоть фактически они и враги, но одно другому не мешает. Также он уважал и второго присутствующего мужчину, Азазеля. Хоть он и был довольно странным, но у них была пара-тройка общих увлечений. «Здравствуйте, Азазель, Михаил», — Сазикс кивками поприветствовал мужчин, оставшись стоять на месте. «Приветствую», — просто произнес Михаил, взмахнув крыльями. «Если позволите, я перейду сразу к делу и причине, по которой я попросил вас прийти. Нет времени на формальные расшаркивания». Архангел сделал небольшую паузу, ожидая максимального внимания, и продолжил. Он вернулся. От Азазеля во все стороны полыхнула мощнейшая аура, от которой начало крошиться пространство. То же самое произошло от Хмурого, словно туча, Люцифера, но Михаил не обращал на это внимания, продолжая серьезно смотреть вперед. Появился новый ангел. Нам не удалось его найти, кто-то его скрывает, но его система не лжет. Как и ты, Михаил, тихо ответила Азазель, подхватывая бутылку с вином и тут же отпивая три мощных глотка. Появился новый падший. Мне не удалось его отследить. Он не из ваших рядов, я так понимаю. Все взгляды устремились на Сазикса, пожавшего плечами. Вы думаете, мы отслеживаем демонов? Спросила мужская копия Риас. Да, мы отслеживаем демонов, и появился новый, необращенный фигурами зла. И, конечно же, нам не удалось его найти. Но это же не все, о чем вы хотели поговорить, Михаил. Хочу напомнить, что это первая тайная встреча лидеров трех фракций за очень долгое время. Какова цель нашего созыва? Архангел материализовал в руке сияющий золотом документ, от которого Азазель с Сазиксом широко раскрыли глаза, после чего падший громко засмеялся. Ха-ха-ха, Михаил, ты, небось, сошел с ума, мир, прямо здесь и сейчас, в обход остальных. Да, серьезно ответил мужчина. Боюсь, в мире людей что-то затевается. 6000 душ так и не ушли на перерождение, Найденные трупы полностью лишены энергии души, их испили запрещенным методом. Что-то происходит с верой в него, возможно, остальные мифологии прознали о том, что он был мертв и вернулся или собирается вернуться. Начнется война, и нас всех уничтожат, потому что мы тем или иным образом связаны с ним. Это, конечно, смелое заявление, но демоны могут принять другую сторону. Сазикс напомнил важный нюанс, полыхнув разрушительной багровой энергией. Тем более, нужен предлог. Михаил, у вас, насколько я понял, прямых доказательств всего происходящего нет, я так и думал. Я уважаю вас, но поймите и меня, если мы подпишем мир, то меня просто не поймут. Он прав, ответила Зазель, поднявшись с земли и скрестив руки перед грудью. Кроме меня, есть и другие лидеры падших. Думаешь, меня погладят по головке после подписания мира, да меня с потрохами сожрут и попросят добавки. Ты не подумай, несмотря ни на что, я считаю, что время вражды давно прошло. Та эпоха давно прошла. Мы должны быть более открыты друг с другом, объединиться, начать познавать тайные знания мира, создать новые священ, КХМ, прошу прощения, меня немного занесло. Я солидарен с Азазелем, кивнул Люцифер, откинув с лица прядь длинных багровых волос. К этому все идет, но нужен предлог и доказательства. Впрочем, если никто не узнает о пакте, то... Ты шутишь, Азазель хмыкнул, после чего прикрыл глаза и отрицательно покачал головой. Нас всех убьют, если прознают о наших действиях. Понимаете, время рассудит. Мы должны объединить усилия и узнать, что затевается в мире людей. Михаил взмахнул рукой, отправив божественное писание в центр поляны, прямо между всеми присутствующими. Война затевается, разве не ясно? Азазель поморщился от своих слов и прокусил свой палец, после чего молча подошел к договору и поставил отпечаток кровью. Кто-то мастерски дергает за ниточки, все слишком слажено и организовано. Шпионы есть везде, я не смог найти доказательств, но, как и Бель что-то знает, замышляет. Если попытаюсь поговорить с ним на языке силы, меня не поймут. И это мягко говоря, у нас все тихо, спокойно произнес Сазикс, взглядом проколов свой палец и также поставив печать. Слишком тихо, даже древние роды перестали донимать, не удивлюсь, если у нас предатель на предателе. Хотелось бы истребить их всех, но, к сожалению, нельзя. В раю все слишком запутано, ответил Михаил, порезав палец о золотое крыло и также поставив свою печать, заставив договор вспыхнуть золотым сиянием, подтверждающим их связь. Порой мне кажется, что среди нас затесались падшие, но это невозможно по множеству причин, но если он вернулся, то я уже ничему не удивлюсь. Что ж, друзья, только что наша троица совершила самый глупый и необдуманный поступок в своей жизни и истории этого мира, торжественно произнес Азазель, пафосно взмахнув руками. Надеюсь, вы счастливы и нам удастся пережить следующий месяц. Трех бывших врагов связывает одна тайна и одна цель. Эх, как романтично. С чего начнем? С улыбкой спросил Сазикс, в душе пылая азартом от предстоящего приключения. Давно он не веселился. Сомневаюсь, что нам удастся найти его, если он сам этого не захочет, поэтому мы должны найти предателей. Возможно, он слаб и копит силы к своему появлению, остальные могли прознать об этом и пытаются его найти. Мы должны помешать им, разузнать их планы и цели. Михаил взмахнул всеми своими крыльями. Вместе у нас получится. Звучит, как план. Согласился лидер падших, почесав козлиную бородку. Но сначала, раз уж мы союзники, хе-хе, давайте обсудим несколько важных новостей. Вы слышали о Валлийском Красном? Примечание к части. Не вычитывал. Не отмечайте за ошибку. Хочу напомнить, что все древние монстры, типа Гавриил, Азазеля, Сазикса и Михаила, ненормальные. Медуза. https://gglphtasvzmerfnixvntk6https://gglphtaszink3ahf8phtnbida Сазикс. http://1narvitsom6/96b5e60/1000518c25/3bb4c4f25/64f20.5/b4fa05hqjpg http://vignet.t2wiki.anatsaki.net/hik/shelt/x/t/magis/11/ruin/hix/tinsk/jpg/revision/latest/cb23/150/641/144214 Азазель. Глава 12. Неакун, я хочу кое-что сказать тебе. Под высокой сакурой, устилающей землю миллионами светло-розовых лепестков, стояли два разумных. Молодой каштановолосый парень в форме Академии Кё и красивая девочка с двумя лисьими ушками на светлой голове и парой нервно дергающихся хвостов за спиной. Молодая девушка краснела и пыталась не заплакать. Настолько тяжело ей было признаться любимому в любви. А вдруг он откажет? Вдруг не поймет? Вдруг у него есть другая? Сотни мыслей быстро сменяли друг дружку, накручивая и без того тяжелое состояние девушки. Мизуки хотелось кричать и рычать от эмоций своего детского страха, но она твердо решила покончить со всем сегодня. Она признается, несмотря ни на что, ни на возможные слова деда, ни на то, что стоящий перед ней парень, человек, ни на возможный отказ, она должна покончить со всем сегодня. Девушка понимала, что и так слишком сильно затягивает с этим. Она понимала, что не выдержит больше этих странных, глупых и очень болезненных эмоций. Первая любовь, она такая, глупая, невыносимая, иногда мимолетная, а иногда до безумия всепоглощающая. У Кицуни с этим все намного труднее. Если они выбрали себе партнера, то он на всю жизнь, а отказ или разрыв отношений они переносят очень и очень трудно. Но время способно излечить даже разбитое сердце, даже разбитую душу. Да, Мизуки-тян, парень улыбнулся, легонько, словно ветерок, мягко, как теплый весенний лучик, так, как он улыбался только для нее, для глупой влюбленной девочки с мягкими лисьими ушками. Мизуки искренне верила, что эта притягивающая улыбка принадлежит только ей. Она не хотела слышать сигналы и доводы разума, да и зачем? Сейчас сердце девушки трепетало от любого воспоминания о Неа. Она получала свою дозу счастья, стоя просто рядышком со своим любимым. И это было прекрасно. «Я хотела кое-что сказать тебе», — вновь повторила девушка, твердо взглянув на Мари золотистыми глазами. «Выслушаешь?» Парень вопросительно приподнял бровь и кивнул, после чего подошел на несколько шагов ближе и поправил очки. «Неа, я долго хотела сказать тебе это». Долго подбирала слова, фразы и многое другое. «Эх, я даже стих придумала, после чего порвала и сожгла, пыталась написать письмо, ну, много чего делала». Кицуни поморщилась от своего дрогнувшего голоса, после чего устало вздохнула, вместе со вздохом выпуская все скопленное напряжение. Над головой девушки и парня пролетел ветерок, подхвативший сотни лепестков и закруживший их в магическом хороводе вокруг двух разумных. «Я люб», Мизуки перебил зазвеневший телефон Неа. Резкая мелодия оркестра перепугала девушку, краем сознания она отметила, что мелодия принадлежит Моцарту, Реквием Кирие, если быть точнее. Девушка тут же отбросила глупые мысли и чертыхнулась в уме, ведь кто-то перебил столь волшебный момент, идеальный момент. Именно тогда, когда она собралась с силами, даже использовала магию ветра, чтобы закрутить лепестки сакуры в воздухе. Прямо, как в сериалах, что она смотрит. Именно этот столь волшебный момент должны были перебить. Ей захотелось убить звонившего неизвестного. Парень ответил на звонок, слушая, как отметил звериный слух Кицуни, мужской голос, чем-то встревоженный и печальный голос, медленный и равномерный. Вот лицо Неа медленно побледнело, заставив девушку еще сильнее нахмурить тонкие светлые брови. Из дрожащей руки парня выпал телефон, с громким хлопком ударившийся об землю. Крышка отлетела, а стекло потрескалось, но голос все так же говорил, что-то спрашивал и окрикивал. Мизуки поняла, что что-то не так, когда увидела две дорожки слез, брызнувших из глаз ее возлюбленного. «Эннеа!» Сердце девушки забилось с огромной скоростью от медленно начинающейся паники. Даже тупой бы понял, что что-то не так. «Что случилось?» «Мизуки, мне!» Парень снял очки и резко развернулся в противоположную сторону, начав бежать. «Прости, мне срочно нужно домой, Неа». Кицуни потянулась к парню рукой, пробежав пару шагов следом, после чего остановилась и присела около телефона. «Алло, Неа, вы меня слушаете? Здравствуйте, меня зовут Мизуки, Что случилось? Неа Мари только что бросил телефон и куда-то побежал, сломя голову. Мизуки. Мисс, слушайте меня внимательно. Если вы рядом, то догоните его и не дайте натворить глупостей. Серьезно произнес мужской голос. Я из службы обеспечения правопорядка, отвечаю за психологическую консультацию потерпевших. У нас ЧП, сотни погибших, включая родителей Неа. Если вы рядом, поддержите его и приведите к нам. Погибших. Прошептала девушка, широко раскрыв глаза. «Ха, хорошо, я поняла». Кицуне напрягла паранормальные способности Аякаси и быстро отыскала Мари по своей метке. В следующую секунду она на нечеловеческой скорости помчалась вниз по крутому склону, прыгая от дерева к дереву и очень быстро нагоняя парня. Сейчас он нуждался в ней больше всего на свете, а любовь она подождет. «Кё, заброшенная церковь, как, кто мог такое сотворить?» Прошептал Исей, оглядывая куски разорванных, обезображенных тел. Он уже не раз и не два проблевался желчью, от запаха крови и отходов жизнедеятельности в глазах начинался туман, а тело шатало. Парень уже видел трупы, но, чтобы столько изуродованных, обезображенных и такое количество крови, мяса. Нет, подобное еще долго будет сниться ему в ночных кошмарах. Побоище, хмуро произнес Киба, переступая через чью-то голову, после чего присел около разорванного пополам туловища и, создав в руке клинок, аккуратно подцепил острием рану. Такое ощущение, что его порвали руками. Кожа растянута, а здесь будто лопнула, не выдержав напряжения. Следы когтей и синяки от длинных пальцев, длиннее, чем у пианистов. Рваная рана, долгая мучительная смерть. Кто мог такое сделать? Зачем? Спросила Ева, подымая чью-то голову и начиная с интересом разглядывать ее. Зачем убивать этих людей? Зачем приносить столько зла и боли? Девушка аккуратно прикрыла веки трупа двумя пальцами и не сдержала слез. Так печально, церковники, произнесла Акина, оглядывая руку с татуировкой креста. Неудивительно. А вот это, она указала пальцем на еще одну татуировку, в виде черных крыльев с тремя вертикальными глазами. Знак падших, ничего не ощущаю. Риас расставила руки в стороны, пытаясь распознать ауры или следы магии. Само нахождение в святом месте приносило дискомфорт и сбивало девушку, тем более, заброшенная церковь была очернена огромным количеством смертей. Тяжелых смертей, никто не умер легко. Это все вносило свою лепту в фон этого места. Стоп, что-то есть, живой. Гримари указала рукой на окровавленный алтарь, после чего демоны переглянулись и молча начали обходить его с разных сторон. Возможно, виновник все еще здесь, нельзя терять бдительности. Нет, прошу, я никогда не предам Бога, прошу, прекратите, воскликнул сорванный женский голос. Обещаю, я никогда не предам его, только прекратите. Под алтарем сидела рыдающая молодая девушка с пустым взглядом. Ее грязно-седые волосы были перемазаны кровью, а черная ряса монашки была практически полностью измазана в огромном количестве крови, смешанной с отходами жизнедеятельности. ТСС, не бойся, мы пришли помочь. Иссей первый вышел из ступора, тут же присев на колени перед девушкой и аккуратно, будто боясь спугнуть, протянул к ней руку. Меня зовут Иссей. Хёда Иссей, теперь все хорошо. Девушка подняла пустой взгляд покрасневших зеленых глаз на парня, продолжая шептать просьбы о прощении. Казалось, что она никого не видит, словно в мире остались только она и металлический крестик, который она до крови сжала в руке. «Человек, и у нее священный механизм», — произнесла Риас, нахмурив брови. «Она многое перенесла и сейчас нам ничего не скажет». Гримари наложила на девушку гипноз, погружая ее в оздоровительный сон. «Акина, Ева, кто-то из вас чувствует магию, что здесь применялось? Кроме магии падших, здесь больше не было магии». Акина отрицательно покачала головой, после чего ахнула. «Хотя нет, постой, что-то есть, но я не знаю, что это за магия. Кровь стынет в жилах», — произнесла Ева, вздрогнув всем телом. «Что-то темное. Кажется, что моя кровь сейчас покинет тело». «Кровь?» — Риас нахмурилась. В ее мыслях пролетело воспоминание о фразе ее нового знакомого, Неа Мари, о том, что тот спас Софи от вампира. «Кровь стынет в жилах. Мы уходим. Сейчас же. Нужно обсудить все с Соной». Иссей аккуратно подхватил легкое тельце спящей девушки на руки, подавив внутри себя вспыхнувшую ярость на того монстра, что мог сотворить подобное с обычной красивой девочкой. На того, кто мог убить столько людей. «Каника еще не пришла?» — хмуро спросила Акина, создавая телепортационный круг. Она сказала, что неподалеку дом Неа, ответил Киба, отрицательно покачав головой. Я не смог ее остановить. Гримари кивнула и вступила в багровый рунический круг. Она мысленно отправила фамильеров за своей ладьей с приказом вернуться в клуб. Что-то происходит, и в этом виноват Риас. Это подконтрольная ей территория, и она не заметила небольшую войну, одностороннее уничтожение. Как после этого она может называть себя наследницей древнего клана? Обычная глупая девчонка и только. Демоница прекрасно осознала одну вещь. Это не удастся скрыть, и нужно как можно быстрее связаться с ее братом, объяснив ему ситуацию, и о Еве рассказать. Он должен знать. Девушка искренне верила, что он ничего ей не сделает, наоборот, поможет защитить. Но сначала нужно встретиться с Соной и обсудить все произошедшее, по возможности опросить выжившую. Риас покосилась на Нашу из Сиэ и понуро опустила голову. Да, она провалилась. Вечер того же дня. Окрестности города Кё. Черноволосый парень в рясе священнослужителя с интересом оглядывал нестройные ряды окровавленных существ. Носферату. Высокие, лысые, серая кожа была покрыта гноящимися язвами и больше напоминала обезображенный череп с кусками висящего мяса. Ужасные существа и прекрасные убийцы. Средь бела дня пробрались по туннелям, расположенным под городом, в заброшенную церковь, местную базу падших. Вырезали всех, как и Афилой велел, оставив в живых лишь Асию. Затем они наложили на ближайший квартал барьер ночи и тишины из разряда магии крови, стирающие остатки ауры, позволяющие ночным охотникам не бояться света солнца, после чего продолжили свое задание. У падших не было и шанса. «Ламорг, он доволен твоей работой», — произнес парень, сняв очки и пыхнув золотистым сиянием огненных глаз. «Твое гнездо справилось. Вполне ожидаемо, для бывших рыцарей, инквизиторов и придворных магов, проклятых единым проклятием вечности». Самый высокий из Носферату вышел вперед и упал перед архангелом на колени. Сейчас он ощущал святую энергию, коей был наполнен архангел. Носферату не обратил внимания на изменившийся цвет волос парня или ауру человека, больше напоминающую ангельскую. Даже ряса священнослужителя, расшитая крестами и символами, паладина, не удивляла вампира. Архангел Иофил мог предстать перед ним в любом обличье. Красота Божья выбрала это, возможно, неспроста, в честь предстоящей церемонии, ведь он, сэр Ламорг Уэльский, наконец обретет свою красоту, вернет долгожданную человечность, перестанет чувствовать боль, нескончаемый голод и отвращение к собственному отражению, а его друзья, его братья и сестры, его дети последуют за ним, в новую жизнь, без ужасов ночи, без страдания, под светом бесконечного солнца. Архангел медленно стянул с шеи цепочку с черным крестом, будто созданным из обсидиана. Он висел наискоси, от него струилась очень странная энергия, подобно которой Носферату ни разу не ощущал. «Дети мои, вы справились с поставленной им задачей, не ослушались его приказа», — медленно произнес парень, подняв вверх черный крест, постепенно меняющий окрас на белоснежный. «Он доволен вашей верой в него, доволен вашему последованию ему, и он прощает ваши грехи, прощает грех вашего прародителя». Вампиры, затаив дыхание, слушали слова Иофила. Они до конца не верили в слова их мастера, Ламорка. Даже сейчас они не могли поверить, что все происходящее – реальность, а не чья-то злая шутка. Они не верили, что стоящее перед ними существо со странной аурой и запахом человека является архангелом, неспосланным библейским богом. Они не верили, что они вновь обретут человечность. Но у них была надежда, единственное, что не угасло за годы и столетия. У каждого из присутствующих была своя история, местами печальная, местами жестокая, но их связывало одно – кровные узы, что они мечтали разорвать, прекратить свое мучение, вновь обретя человечность. И ради этого они на многое были готовы. Монстры даже не думали оспаривать приказы мастера, даже если они были безумны, глупые или смешны. Они готовы были разорвать кого угодно, похоронив этот городок в крови, лишь бы воплотить в реальности призрачный шанс восстановления человечности. Поэтому они молчали и со слезами на глазах глядели на своего мастера, поцеловавшего святой крест, на то, как раны медленно заживают, кожа приобретает бледный человеческий оттенок, а лысая голова покрывается короткими черными волосами. Они смотрели на то, как с мокрым хрустом ломается тело Носферату, под которым образуется черная лужа из крови и гнили. Как он кричит, рыдает и смеется одновременно, осознавая, что это не страшный сон, что это реальность, что он исполнил его мечту, сдержал свое обещание, простив создание тьмы, страха и ненависти. В глазах бывшего монстра, а теперь счастливо смеющегося человека, медленно зародились огоньки веры. Веры в него и в его дело. Не обычной, человеческой, а бесконечно фанатичной, подобающей святому слепцу. «Дети мои, подойдите ко мне». За спиной Иофила медленно вспыхнули 5 пар золотых крыльев, заставив монстра фахнуть от восторга и священного трепета. «Он прощает вас, детей своих». На Сферату подходили один за одним, падая перед Иофилом на колени и прикасаясь зубастыми пастями к святому кресту, с каждым разом усиливая его мягкое белое сияние. Один за одним монстры превращались в людей, в взрослых мужчин и женщин, в стариков и детей, в свои давно позабытые оболочки былого. И вот уже люди счастливо плакали, обнимались и целовались, выкрикивая разные глупости и имена друг друга, время от времени восхваляя его, выкрикивая благодарности ему и падая ниц перед архангелом, посылая ему молитвы. «Не благодарите меня, дети его», — произнес парень, пряча крылья и убирая нимб. «Благодарите его за священный момент обретения, ведь он прощает вас. Я прощаю вас. Спасибо, слава. Бог простил нас. Иофил, спасибо. Спасибо за ВС», — воскликнул Ламорк и тут же перебил себя, вопросительно взглянув на засиявшие золотым сиянием руки. «Что?» В следующее мгновение черноволосый мужчина превратился в облачко золотистой пыли, вместе с остальными людьми. Пыль снегом осыпалась на окровавленную землю, смешавшись с кровью, а легкий вечерний ветерок подхватил останки людей, отправив их в новое путешествие. «Человечность и душа, которой наделил вас Бог, существовали», — произнес Эйзин, прочистив от золотой пыльцы линзы очков и вновь надев их на лицо. «Но, к сожалению, разбились со временем». Парень перевел взгляд вверх, на взошедшую луну, улыбающуюся ему кривым рожком. «Отведенное вам время давно прошло, лишь проклятие сдерживало в вас золотые песчинки времени. Вы родились людьми, стали монстрами, но в конце пути вновь вернули человечность, и вы погибли людьми». Айзин поглядел на вновь почерневший крестик, болтающийся на серебряной цепочке. «В этом ли тайна человека, в этом ли смысл?» Парень прикрыл глаза и понуро опустил голову. «Лишь теряя самое ценное, мы становимся людьми, теряя человечность». Примечание к части. Не вычитывал. Реквием Кирие. https://www.youtube.com/value89apkng. Мизуки. https://gglphtasyfxsstphux9y8. https://gglphtasw9xtfiapsk1xpg36. https://gglphtasprphtsrphmxiba. https://gglphtaspua4dw3l17dtwhd6. https://gglphtaszcts1fhmas3emsms7. https://gglphtasistkfpcps9. Глава 13. «Попробуешь туда зайти, и я разорву тебя на части. Ты меня поняла, кошка?» В голосе Мизуки пролетели звериные нотки рычания. «Отойди», — тихо произнесла Каника, прищурив глаза. «Он сидит там третий день. Это плохо. Нея, нужно покинуть этот дом, иначе он сломается». С момента знаменитого теракта, коим люди назвали жуткое побоище, прошло чуть больше недели. Демонам пришлось спешно заметать следы, а сам Кё превратился в зону холодной войны. В нем были буквально все. 3 фракции, представители Айкаси, вампиров, святая церковь и несколько наблюдателей из других мифологий. Событий подобного масштаба уже давно не было, со времен Великого пожара в Лондоне, 1666 года. В тот год погибли десятки тысяч людей и множество потусторонних существ, развязавших небольшую войну за веру. В этот раз Тихий городок стал неожиданностью для всех. Никто не ожидал подобного безумия, тем более в 3-м тысячелетии. Повезло, что маскарад не был нарушен, будь иначе и сейчас бы уже вовсю полыхала война. Причину найти можно, а предлог уже был. Человечество. Человечество – это разменная монета, товар. Наивные люди даже не догадываются, что их используют с их появления. Души, кровь, тело – все, из чего состоит человек, сама его суть. Все это материал, который используют потусторонние существа. Кто знает, что бы случилось, если бы человечество узнало о том, что сильные мира сего считают их просто скотом, полезным и забавным. И даже если бы человечество узнало о том, что боги – это не выдумка, что они истинные владыки этого мира, то ничего бы не изменилось. Люди бы не смогли сражаться с существами подобного уровня, ни бактериальными, ни тепловыми или климатическими, ни атомными игрушками. Технологии данного уровня не смогли бы победить магию древних. Возможно, дай человечеству 1000 лет развития и что-нибудь да изменилось бы, но время штука странная. И за это время люди бы снова попытались себя уничтожить, чего боги не могли допустить. И все началось бы сначала. Порочный круг бесконечности, что невозможно разорвать. Или возможно, ему нужно побыть одному. Хмуро произнесла Кицуне, скрестив руки под грудью. Ты хоть понимаешь, что он перенес? Хотя откуда тебе об этом знать, Никомата, принявшая сторону демонов? Продажная кошка продала свою расу ради служения. Я прекрасно понимаю, что он чувствует. Каника проигнорировала выпад в ее сторону, до хруста сжав кулаки. Поэтому я не позволю ему закрыться в себе. Хо, и это говоришь ты, девочка. Мизуки начинала медленно звереть от слов этой демонической шавки. Или кошки, не имеет значения. В тебе сейчас больше демона, чем ипостати Аякаси. Когда ты последний раз использовала нашу магию? Когда пробуждала свой дух? Эф, как ты вообще? Мои способности опасны. Беловолосая девочка понуро опустила голову. Они приносят только вред. Я не собираюсь использовать то, что может причинить боль моим друзьям. Кицуне пару секунд глядела на Каника, после чего устало вздохнула и понуро прижала лисьи ушки к голове, понимая, что сбрасывать напряжение на демонице не самый подобающий поступок, тем более наследница древнего и очень уважаемого рода Аякаси. Но, с другой стороны, девушка не могла простить этих демонов. Простить им столько смертей и, главное, смерть родителей ее возлюбленного. Эта территория подконтрольна кланом Гримари и Ситри, девушка узнала об этом от деда, да и Нея рассказывал, с кем водит дружбу, чем не слабо так удивил молодую Кицуне, как и ее деда. И две наследницы столь древних и уважаемых родов не справились с небольшим городом. Это жутко бесило лисицу, а боль, доставленная ее любимому, приводила девушку в ярость. «Я тоже потеряла свою семью». Спустя несколько минут молчания, напряженную тишину разрушил голос полудемоницы. «Неа, он закроется в себе, как я, не могу позволить», — рубленными фразами произнесла девочка, подняв серьезный взгляд на свою собеседницу. «Отойди». Мизуки пожевала губу, оглядывая серьезное лицо Никоматы. С одной стороны, она понимала, что беловолосая полудемоница права, но с другой, она считала, что Неа нужно побыть одному. Девушка видела состояние своего возлюбленного, но она могла лишь догадываться, что он чувствует. Родители Мизуки помогают главной ветви Кицуне, находящейся в Киото, а сама Мизуки, по древнему обычаю, сейчас проходила обучение у своего деда и, по совместительству, нынешнего главы клана. Она никогда не теряла родственников, друзей или знакомых. До этого момента она даже не задумывалась, что такое возможно. Мизуки считала, что в современном мире нет места войнам и бедам. Она искренне верила, что сейчас мирное время, в котором нет места вражде. А вот как оно все вышло. Кицуне хрустнула кулаками и тяжело вздохнула, кивнув головой. «Хорошо, я признаю, что ты пра. Приветствую». Мизуки перебил холодный, властный голос девушки в очках, быстро вошедшей в холл. «Прошу, не устраивайте разборки в этом доме и не разжигайте войну на почве расовых принадлежностей, мисс Каника, мисс Мизуки». «Ты?» — Кицуне фыркнула и поморщилась, узнав лицо одной из наследниц 72 столпов. «Тебя здесь только не хватало. Что забыла? Я пришла за Неа Мари», — спокойно ответила девушка, поправив очки. «Клан Ситри берет официальную опеку над...» «Что?» Теперь уже Кицуне перебила Сону, широко раскрыв глаза и быстро сблизившись с демоницей. «Какая опека? Он человек, и, раз уж на то пошло, то клан Андо также берет над ним опеку». Каника глупо переводила взгляд с одной девушки на вторую. Обе представительницы слабого пола окутали себя разноцветными аурами и пытались прожечь взглядами дырку в голове соперницы. «Поздно», — спокойно ответила Сона, снисходительно оглядев лисицу. «Сам Люцифер подтвердил мое». Ситри на мгновение замялась. «КХМ, наше право на этого парня». «Да мне плевать, кто подтвердил это, я не согласна». От возмущения Мизуки топнула ногой. «И прекрати так властно отзываться о Неа, он что, животное? С чего ты вообще так беспокоишься о нем? Он принадлежит мне». Сона на мгновение смутилась от своих же слов, но виду не подала. Зато Кицуне все прекрасно заметила, еще шире раскрыв глаза. «Да быть того не может, ты, в человека, великий Аматерасу, расскажи это кому-то из...» «Это не имеет значения», — перебила ее Ситри, указав рукой на дверь за девушкой. «Я забираю его из этого дома. Здесь погибли его родители, хоть люди и убрали все, но на первом этаже до сих пор ощущается смерть и запах крови. Мизуки Андо, я ни в коем случае не запрещаю вам общаться с ним. Если вы хотите, то можете отправиться со мной. Клан Ситри всегда рад гостям. Вы же его подруга, он о вас много рассказывал, а ваше беспокойство лишь доказывает, что вы не посторонний Неа, а Икаси. Но я забираю его в подземный мир, там сейчас безопаснее, чем в мире людей». Я понятно высказалась. Мизуки пару мгновений не отрывалась от холодных глаз Соны, после чего кивнула. Она увидела в глазах демоницы то, чего она совершенно не ожидала там увидеть, то, чего она боялась, и, в то же время, это сбросило с ее сердца камень беспокойства, ведь эта девушка точно позаботится о Неа, а все сказанное ей, правда. «Так и быть, я великодушно принимаю ваше приглашение, мисс Ситри, и отправляюсь с вами». Каника сама себе кивнула, понимая, что начало возможной войны между демонами и Айкаси обошлось, и направилась в комнату за двумя девушками, прекратившими проецировать ауры. В темном помещении без света и с завешенными окнами, на кровати сидел парень. Под его глазами образовались темные мешки от недосыпа, пустые покрасневшие глаза с грустью взирали на семейную фотографию трех счастливых людей, через рамку которой проходила черная ленточка. Неа вяло повернул голову к гостям, после чего криво улыбнулся и поджал к себе ноги, вновь продолжив взирать на фотографию. Мизуки еле слышно ахнула, и из ее глаз брызнули слезы боли. Девушке захотелось прямо сейчас подбежать к парню и крепко прижать его к себе, пожалеть и вернуть в его темные глаза огоньки жизни, но она не могла. Она боялась, что это только усугубит состояние ее возлюбленного, боялась, что от подобного действия парень возненавидит ее и многое другое. Кицуне покачала головой, подавив в себе страх, и серьезно направилась к парню, тут же вжав его лицо в свою грудь и начав аккуратно гладить немытые волосы, оплакивая его потерю. Ей было плевать, что подумают ее спутницы, девушка понимала одно, она должна это сделать. «Неа, мы забираем тебя отсюда», — произнесла Ситри, сдерживая дрогнувший голос. «Хорошо, кабинет оккультного клуба. Что ж, это многое объясняет», — медленно произнес Сазикс, оглядывая шестикрылое создание с лицом миловидной девушки. «Очень многое, да, очень-очень многое. До этого момента Ева отказывалась показывать свои крылья, говорила, что стесняется. Но после того, как ей дали арбуз, она великодушно показала присутствующим три пары крыльев. Мы должны исследовать ее». Вокруг Азазеля вспыхнула аура, заставившая пространство зазвенеть, но Михаил сдерживал ее своей святой силой. «Вы хоть понимаете, что это? Это будущее. Будущее. Ха-ха-ха-ха. Ни в коем случае», — спокойно произнес Архангел, прикрывая глаза. «Ева важна, мы должны оберегать ее. Это его знак. Знак того, что мы поступили правильно, подписав перемирие. И данное ей имя говорит само за себя. Мы будем следовать его плану. Ева остается с Красным Валлийским». Взгляды всех находящихся в кабинете разумных устремились на каштаново-волосого паренька, прижимающего к себе дрожащую от страха седовласую девушку. Она время от времени поглядывала на Михаила и от этого еще больше вжималась в Иссе, начиная плакать. Иссей с нечитаемым выражением лица смотрел на трех существ немыслимой силы, собравшихся в этом помещении. Извращенец не совсем понимал, о чем они говорят, но Драйк предупредил его, чтобы парень внимательно слушал их разговоры и наматывал на ус. Они ему еще понадобятся. Иссей покосился на свою госпожу. Девушка понуро опустила голову, скрыв лицо за копной багровых волос. Молодые демоны много чего ожидали, когда Риас вызывала своего брата, но чтобы после появления высокого статного мужчины, тут же устремившего взгляд на Еву, появились еще двое могущественных существ и, по совместительству, лидеров двух других фракций. Ну, если кто-то спросит Иссея о мнении насчет этих трех мужчин, то он скажет, что все они ему понравились, как разумные. Чуткая интуиция извращенца ощущала связь с Азиксом и Азазелем, а Михаил ему понравился своей странной аурой и добрым, всепрощающим взглядом. Так и хотелось тут же довериться этому архангелу, ну, на то он и архангел. А вот новости. Парень аккуратно погладил Асию по голове, став шептать ей на ухо разные глупости. Иссей принял решение, что защитит изгнанную, как они потом узнали, монашку любой ценой. Она многое перенесла.